Однажды маленький зайчонок с полной корзиной ягод возвращался домой. Навстречу ему выбежал лисенок. Что это ты несешь? Клюкву? Ну-ка, ой, кислятина! Сам ты кислятина! Клюкву называют чудо-ягодой. Она и питает, и лечит. Знаешь, сколько в ней витаминов? Нет. Эх ты, а еще в лесу живешь. Клюкву едят птицы. Мишка косолапый не прочь отведать этой ягоды. Да и куница с белкой туда прибегают. А куда туда? Ну что, куда туда? Куда за ягодой-то прибегают? А, да на болото. Ее там, видимо, невидимо. Тут-то я смотрю, что мох на болоте подрумяниваться стал. Не знал, что это от клюквы. Это потому, что побеги клюквы стелятся по мху и растут в траве. Послушай, но ведь скоро зима. Ягоду засыплет снег, и она погибнет. Да ничего с ней не будет, она снега не боится. Приходи весной на болото, отведаешь перезимовавшей клюквы. Посмотришь, как лежат на маховых кочках ягодки и друг на друга любуются. Стоит в лесу на пенечке лукошка. Видать, забыл кто-то. Сверху лопушком прикрыто, а внутри смотрит мухомор и понять не может, что же там внутри творится. И так, и сяк шляпкой крутит, на ножки тянется. Нет, не видать. Кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет. Мы, сыроежки пищевые, пришли сюда из сырых лесов, в которых растут лиственные и хвойные деревья с обочин дорог и тропинок. И мы, сыроежки синевато-зеленые. И мы, желтые сыроежки, из сырых березняков попали сюда. Да мы, сыроежки буреющие. Ух ты, сколько вас! Возьмите меня в свой теремок, я буду мух морить. Не можем мы тебя взять. Мы грибы съедобные, а ты ядовитый. Иди лучше к бледной поганке, может, она тебя к себе и пустит. Вздохнул мухомор, а возразить нечего. Право ведь, сыроежки. А тут девочка прибежала, взяла лукошко и домой понесла грибы жарить. Вырос около березы гриб. Шляпка у него вздутая, словно взбитая подушка, гладкая и сухая. В сырую погоду она слегка слизистая, а на пеньке улитка сидит, смотрит и удивляется. Ишь ты, шляпка какая! Прям загляденье! По цвету у нас могут быть разные шляпы. Сероватые, беловатые, серо-коричневые, мышино-серые, бурые, темно-коричневые и почти черные. Одним словом, любим покрасоваться. А теперь попрошу обратить внимание на мою ножку. Видите, она беловатая, волокнистая, к низу слегка утолщенная, покрытая сероватыми, темно-коричневыми или почти черными чешуйками. Ох, красавец какой! И как же тебя нам звать величать? Подберезовик я. Наверное, догадались, откуда произошло мое имя. Ясное дело, от березы. И где березы растут, там и тебя ищи. Правильно. Чаще всего меня находят под березами, но встречаюсь я и под осинами, липами и другими лиственными деревьями. Расту даже на болоте. Ух ты! Вот только ели не люблю. Там темно, а мне свет нужен. Послушай, иногда смотришь, стоит под березой гриб, и не поймешь, не то под березовик, не то под осиновик. Хотите, подскажу? Хочу. Как нас различать? Если меня надломишь, то в этом месте цвет мой не меняется. А у моего друга подосиновика... Да, вспомнил. У него это место синеет. Да что ты! стоит, посматривает гриб по сторонам. Траве, цветам, дождичку радуется, каждый день растет. Шляпка с пятачок была, а через несколько дней и в дупло к белке не пролезает. Летит по лесу длиннохвостая сорока и каждому встречному сообщает: В нашем лесу великан объявился. Не великан, а целый великанща. Сорока летала и, не умолкая, рассказывала всем новость. Вскоре уже все лесные жители знали, что рядом с ними поселился великан. Скорее бежим, лисенька. Надо успеть первыми посмотреть на него. Успеем, волк. Я знаю одну короткую дорогу. Мы всех обгоним. И вот звери и птицы собрались на поляне, о которой говорила сорока. Посредине ее рос дягель, трава-великан. А что это вы все сюда сбежались? Что, случилось что-нибудь? На тебя пришли посмотреть. На меня? Нам сорока сказала, что великан объявился. Интересно стало, вот все на поляну и прибежали. Наверное, сорока права. Разве можно у нас в лесу еще такую же высокую траву встретить? Значит, я самый настоящий великан. И было чем гордиться. Стебель у него полый, но крепкий, немного с краснинкой. Словно на праздник нарядился дягель в большие перистые листья. На вершине красивые полушария соцветий, усыпанные зеленовато-белыми цветами. Братец волк, вы понюхайте, как от него плохо пахнет. Пойдемте отсюда побыстрее, куманек. Эй, да ничего ты, рыжий, не понимаешь. Это наша любимая еда. Правда, бабюр? Твоя правда, медведь. Уж кто-кто, а мы-то в травах разбираемся. Да и медонос дягель хороший, много меда дает. Ой, верно, пчелка. А кому не нравится, те могут уйти.